Анаис опустила стекло, и дождь брызнул ей в лицо. Сейчас они ехали вдоль Сены. На указатель значилось «Париж-центр». «Останови здесь». «Мы еще не доехали до твоего отеля». «Николя», — завопила она, — «остановись, или я выскочу на ходу». Адъютант покосился на зеркальце заднего вида. Его начальник кивнул. Николя свернул направо и затормозил. Она вышла из машины и ступила на узкую полоску тротуара. Мимо по скоростному пути с шумом проносились машины. На прощание она склонилась к салону и прокричала сквозь плотные дождевые струи. «Убийца не он!» «Мне кажется, что это стало для тебя чересчур личным делом», — она расхохоталась. «И это, говоришь мне, ты?» Этот квартал наводил на мысль о магнитном полюсе. Точки на карте, наделенные способностью притягивать к себе грозы, нищету, отчаяние. Он вышел из такси у въезда в тупик перед домом номер 54 по улице Жан-Жорес. Дождевые струи лупили пулями по мостовой, из-под ног разлетались брызги. Шаплен едва различал то, что его окружало. Прогремел гром, и вспышка молнии осветила домики, усыпавшие пологий склон холма. Кубелла начал восхождение. С каждым шагом царившее вокруг запустение становилось все заметнее. Мокрые заборы и гнилые живые изгороди окружали вросшие в землю домишки. На дощечках от руки были выведены номера. За заборами, надрываясь от лая, бесновались собаки. Торчащие из луж электрические столбы напоминали виселицы. Из некролога он узнал о своем скромном происхождении, но то, что он увидел здесь, заметно снизило планку. Он рос в беспросветной нужде, которая, как ему казалось, давно не существует, нужде трущоб, пустырей, гетто без электричества и водопровода. Едва ли не родился под телегой в семье безвестных славянских беженцев. На середине подъема закончился асфальт. Земля была здесь усыпана тонувшими в слякоти железяками, ржавыми кухонными плитами, остовами машин. Кубелла ощутил растущий страх боязливого буржуа. Он бы не удивился, обнаружив вместо родного крова повозку с оборванными беззубыми цыганами. Но номер 37 оказался заросшим грязью каменным домиком. Он торчал на вершине холма, в окружении пырей и кроличьих нор. Дождь стучал по дереву, земле, забору, словно месил ком серой глины. Лишь красная крыша сверкала, будто свежая рана. Закрытые ставни и общие запустения подтверждали, что здесь никто давно не живет. Его мать переехала, учитывая окружающую обстановку. То, что она сейчас наслаждается отдыхом на Лазурном берегу, верилось с трудом, так что она получает доход от публикации его произведений. Он перешагнул через огораживающий участок проволоку, мимоходом задев подвешенный колокольчик, звякнувший под грохочущим дождем. Садик в несколько квадратных метров, где теперь росли только шины и каменные обломки, лишь усилило впечатление разрухи. Шаплен, утопая в грязи, добрался до крыльца под полуразвалившимся навесом. Даже сюда долетали колючие дождевые капли. Машинально он нажал на дверной звонок. Никто не отозвался. Ради проформы он постучал по козырьку из кованого чугуна, защищавшему дверной глазок. Изнутри не доносилось ни шороха. Подобрав железный прут, он взломал ставни на ближайшем окне слева от себя. Все тем же ломиком ударил по стеклу, с резким звоном оно разлетелось на куски. Он уже начал привыкать к этому звуку. Ухватившись за раму, он огляделся. Вокруг ни души. Он забрался в дом. Внутри хоть шаром покати. Мелькнула мысль, что после его гибели мать скончалась. В конце концов, все, что ему известно, он узнал статьи в Монде годовалой давности. Передняя кухня. Гостиная. Ни мебели, ни лампы, ни занавески. Замшелые бежевые коричневые стены, выбитый паркет, из которого торчали лаги. На каждом шагу под ногами что-то хрустело, а огромные, как навозные жуки, тараканы. И он знал, что расхаживает сейчас по дому, где прошло его детство. Нетрудно представить, как он рвался из этой помойной ямы, завоевывая дипломы и знания. Он одержал победу. Не только в социальном и материальном плане, изучая психиатрию, он хотел изменить само качество своего ума, своих амбиций, своего быта. А еще он знал, что никогда не презирал родителей и их физический труд. Наоборот, его волю поддерживала благодарность и стремление взять реванш. Он хотел вытащить родителей из этого дерьма и вознаградить их за их жизнь, за задворках общества. Купил ли он им другой дом, он ничего не помнил. Лестница. Дерево совсем истлело, превратившись в плесень. Под ногами у него чавкала зеленоватая жижа. Какие-то насекомые разбегались в потемках в разные стороны. Он вцепился рукой в перила, опасаясь, что они рассыплются у него под рукой. Они устояли. У него промелькнула нелепая мысль. Дом принимает его, хоть что он добрался до цели. Коридор. В первой комнате ставни закрыты. Темно, пусто. Он пришел во вторую. Та же картина. Еще одна комната. Все то же самое. Наконец он наткнулся на дверь, запертую на ключ. Они даже поставили новенький замок. У него забрезжила смутная надежда. Он попытался высадить дверь плечом, полагая, что она рухнет ему на голову. Но это оказалось не так-то просто. Пришлось спуститься вниз за ломиком. В конце концов, попотев минут 10 над петлями и деревом, он сумел взять эту крепость. Но и здесь было пусто. Лишь в углу стояли две коробки, прикрытые мешками для мусора. Он подошел поближе, осторожно поднял один мешок, опасаясь, что из коробки прыснут по сторонам крысы или черви. Но там лежали не старые на вид тетрадки Клер Фонтен в синих пластиковых обложках. Он полистал одну из них, и сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Это были личные заметки Франсуа Кубела о случаях диссоциативного бегства. Настоящий клад. Он сорвал мешок для мусора с второй коробки. Конверты, фотографии, официальные бумаги. Вся жизнь семьи Кубела в цифрах, справках, снимках и бланках. Тот, кто поместил здесь эти документы, постарался защитить их от сырости. Внутри коробки также были высланы мешками для мусора. Кто же оставил здесь эти архивы? Да он сам. Ведя расследование, он почуял опасность и устроил в родительском доме свой генеральный штаб, собрав в этой комнате вещественные доказательства, связанные с занимавшим его делом и собственным прошлым. Он открыл окно и толкнул ставни. Дождевые брызги ворвались в комнату, прежде чем он прикрыл рамы. Он обернулся и огляделся по сторонам. Правую стену занимал камин, прикрытый стальной пластиной. На обоих остались следы когда-то стоявшей тут мебели. Кровати, шкафа, комода, а также прямоугольники на местах, висевших здесь постеров. Кубела догадался, что это его комната. Та, в которой он жил ребенком, потом подростком, он повернулся к коробкам. На то, чтобы изучить все эти документы, уйдут часы. Он потер ладони, словно греюху огня, и опустился на колени перед своей добычей. Улыбка раздвинула его губы. Его судьба следовала какой-то горькой логике. Его расследование началось с пустых коробок в Бордо и завершилось полными коробками в Понтане. Стоило сделать крюк, чтобы увидеть рожу Солина. Хотя майор знал, что она утром выходит из Флюри, он никак не ожидал увидеть ее в своем кабинете. Вероятно, полагал, что она воспользуется освобождением, чтобы продолжить расследование в одиночку. «Отомри, Солина!» «Это всего лишь я!» — он воздел очки на лоб. «Вообще-то ты меня удивила. У нас ведь договор, так?» Он неопределенно помахал рукой. «Ну, знаешь, в наше время договоры...» Она придвинула стул и села напротив него. Он по-прежнему держался вполне корректно, но с прохладцей. Она поставила локти на стол и ринулась в бой. «Я под судебным надзором. В понедельник мне надо быть у судьи, я вполне могу снова сгреметь в тюрягу. Если этого не случится, то меня, благодаря любезности моего отца, сошлют в Бордо. Так что мне остается только сегодняшний день и выходные, чтобы продвинуться в расследовании». Солин улыбнулся. До него стало доходить. «Вот что я называю шилом в заднице. И стоит поторопиться, пока мне не садили его по самое небалуй». Он расплылся в улыбке. «Ну, а твои успехи?» — продолжала она. Солина нерешительно поморщился и снова принялся крутить обручальное кольцо. «Да никаких. Не считая того, что безымянная утопленница действительно Медина Малауи. Мы взяли образцы ДНК у нее в квартире. Вы ее эксгумируете? Чего ради? Про покойницу лучше забыть, а вот что касается ее делишек при жизни, тут все по нулям. Вы отследили ее последние контакты? Мы даже не уверены, в какой точно день она исчезла. К тому же у нее дома не нашлось ни записной книжки, ни ноута. Их забрал то ли явно, что кто-то другой еще до него. Есть детализация ее звонков. Скоро будет. Но что-то мне подсказывает, что для клиентов у нее был другой номер. А банковские счета тоже ничего особенного. Проститутки предпочитают наличку. Опрос соседей. У нее в квартале он ничего не дал. Никто ничего не видел. Она вела ночной образ жизни. Ведь она еще и училась. Похоже, клиенты чаще видели ее голую задницу, чем приподы ее золотистые локоны. Грубость лысого ее раздражала. Но у полицейских, как и в жизни, близких не выбирают. А сутенер, а клиентура ищем. Связывались с ОБС, ГОПТЛ. Преемники легендарного отдела нравов, отдел по борьбе со сводничеством и главный отдел по борьбе с торговлей людьми, основные органы по отмыванию грязного белья Франции. Нет, отрезал Салина, сейчас мне их помощь ни к чему. Никто не знает, что труп удалось идентифицировать. Она и улыбнулась. Несмотря на свое положение, а точнее именно из-за него, Солина одинок больше, чем медведь, возвращенный в заповедник. Решив раскрыть это дело в одиночку, он не мог никого просить о помощи, теперь ему без нее не обойтись. Соль. Она впервые назвала его этим прозвищем, которое очень ушло. Мне нужен кабинет, комп с интернетом, машина и два нормальных помощника. А еще позвони в комиссариат на площади инвалидов и хоть лоб, но устрой так, чтобы ты стал моим надзирающим офицером. Именно ты. А ты не треснешь, детка? Со мной, — сказала она, пропустив его реплику мимо ушей, — ты получишь результат меньше, чем через сутки. Салина хранил молчание и все теребил свое обручальное кольцо, словно анонировал. Она стояла на своем. «Я для тебя единственный шанс добиться того, чего ты хочешь. Твой парень не подготовлен для того, чтобы заниматься уголовным расследованием. Ты никому не можешь обратиться, а в понедельник прокуратура назначит судью, который передаст дело в уголовке». Он по-прежнему молчал. «Ты с самого начала это знал, потому и приходил ко мне в тюрягу». Лицо Сулина напряглось, на лбу залегли морщины. Его мысли можно было читать, как открытую книгу. «Тогда или нет?» Сулин расслабился и захохотал. «Что-то смешного?» — насторожилась Анаис. «Вспомнил твоего папашу». «При чем тут мой папаша?» «Нелегко ему пришлось с такой дочкой». «Он тоже не подарок. Так ты дашь то, что мне нужно, или нет?» «Пойди и принеси себе кофе, а я пока все устрою». Она молча вышла. Коридоры с ковровым покрытием, кондиционеры, тусклые светильники чем-то напомнили ей изолятор, разве что осовремененный. То же самое заключение. Ни красок, ни контактов с внешним миром, ни свободы. Стоя перед кофейным автоматом, она искала мелочь. У нее дрожали руки. На сей раз от приятного возбуждения она приняла решение разделить расследование пополам. Парни из ОБОП пусть занимаются тем, что связано с Мединой. Для себя она приберегла след, о котором никто не знал, дагеротипы. И ни слова Салина. И нужно закрепить за собой преимущество перед этими мужиками. Кофе потек в стаканчик. Первый глоток обжег ей глотку. Второй пошел лучше, но никакого вкуса она не почувствовала. В измученном желудке что-то урчало и булькало. Она не ела уже. Сколько же времени она не ела? Когда она вернулась в кабинет, Сулина был не один. Рядом с ним стояли двое громил с повадками отморозков. «Познакомься с Готом Фитоном и классиком Сюрно. Мои лучшие ребята, они будут помогать тебе до понедельника». Анаис окинула их взглядом. «Первый...» Тощий небритый дылда в грязных джинсах, темных кроссовках и черной куртке, из-под которой выглядывала майка с вытянутой физиономией Игги-Попа. Своим коротким хвостиком на затылке и жирно подведенными глазами он выглядел законченным нариком. Второй, такой же высокий, но вдвое тяжелее, был в фирменном измятом костюмчике, запачканном галстуке и с трехдневной щетиной, плохо сочетавшейся с его короткой стрижкой ежиком. Табельное оружие у обоих демонстративно висело на поясе. Ей они сразу понравились. Эти неформалы напоминали ей собственную команду в Бордо.

как они, в конце концов, узнал свое настоящее имя — Марк Казарьян. Армянин по происхождению, он перепробовал множество занятий, пока не впал в депрессию, лишившую возможности работать. Жил в Сатрувилле. В июле 2008 года исчез, затем объявился в Энтер-Илуаре, совершенно ничего не помню. Кубелла поместил его в свое отделение. Как и другие, этот пациент использовал псевдоним Андромак. Он знал и Пит Керн, и Вегу. Последние сомнения исчезли. Все трое. Одинокие, уязвимые, беззащитные, жаждущие порочных любовных отношений, прибегали к услугам sasha.com. Кубелла не обратился ни к админам сайта, ни в полицию. Вместо этого он сам вступил в клуб. Первые недели ничего не принесли. Психиатр уже сомневался в обоснованности своих подозрений насчет похищений, манипуляций с разумом и клинических испытаний, но тут он познакомился с Фелис, она же Анна-Мария Штрауб. Его расследование сразу приняло другой оборот. Кубелла, неопытный исследователь, был великим соблазнителем. Очаровательная брюнетка Фелис, холодная и загадочная, не устояла перед ним. Она ударилась в откровение. Она девушка из эскорта. Ей платят, чтобы она находилась среди участников вечеринок sasha.com, одиноких, эмоционально уязвимых мужчин, без родных и близких. Больше она и сама ничего не знала. Никто такие ее заказчики, ни какие цели не преследует. Потрясенный сыщик-любитель выявил систему. Профессионалки проникают в клуб знакомств. Загонщицы, которым поручено отбирать беззащитных жертв. Когда им удается найти подходящего клиента, они похищают его и подвергают психической обработке. Кто и каким образом, и с какой целью? В начале пятой и последней тетрадки Франсуа Кубелла размышлял о том, как ему продолжить расследование. Осознав, что самому ему не справиться, он решил обратиться в полицию. К тому же Натали Форестье, сестра Мьюсана, сообщила ему, что ее брат снова исчез, еще был найден мертвым с обезображенным лицом. Кубелла удалось убедить Фелис выступить свидетельницей. На этом и заканчивались записки психиатра. Кубелла догадывался о том, что произошло. В игру вступили агенты Чеон. В конце января 2009 года они устранили Фелис, повесив ее, затем похитили психиатра, чтобы подвергнуть его обработке по методу матрешка. Этот момент представлялся Кубелла непонятным. Почему они его тоже не убили? Зачем пошли на риск, введя в программу специалиста, чей психологический профиль совершенно не соответствовал остальным подопытам? Но, возможно, он заблуждается. Он жил один. Никогда не был женат. Да и слишком мало он знал, чтобы судить о своем психическом равновесии. Не исключено, что психологически он вполне отвечал их требованиям. Франсуа Кубелла, 38 лет, стал подопытным кроликом холдинга «Метис». В марте 2009 года он совершил первое диссоциативное бегство и оказался на набережных канала Урк в полной уверенности, что ее зовут Арно Шаплен. Дальнейшем было более-менее известно. Одно его бегство сменялось другим. А тем временем наемники «Метис» пытались его устранить, и кое-кто совершал мифологические убийства. В каждом своем воплощении Кубелла задавался одними и теми же вопросами и возобновлял расследование, идя по тому же следу, постепенно раскрывая механизм матрешки и подбираясь все ближе и ближе к убийце с Олимпа. Насколько он продвинулся? Удалось ли ему установить личность убийцы? Сплошные вопросы, а в этих тетрадях ответа так и не нашлось. Он принялся за вторую коробку, ту, где хранил семейный архив Кубеллы. Из документов он выяснил только два существенных обстоятельства. Во-первых, его мать Франсишка Кубелла его не воспитывала. В 1973 году, через два года после его рождения, ее поместили в специализированную клинику, и больше она уж не покидала подобных заведений. Она пополнила ряды несчастных хроников. Судя по документам, она до сих пор жива и находится в медицинском центре имени Филиппа Пинелли в Амьене. Узнав об этом, Кубелла ничего не почувствовал. Вместе с памятью у него отняли эмоции. Он перешел к медицинским данным.